Глава 23. «Отлично», — произнесла я, закрывая дверь и пройдя вглубь кабинета. Села за стол, сразу показав, кто здесь главный, а кто просто гость. «Давай поговорим. У меня сейчас как раз настроение такое, говорительное». Олеет не сильно изменилась. И уж точно не подурнела, скорее даже похорошела. Исчезли некая угловатость и сутулость, которую я помнила. Теперь девушка сидела ровно, гордо расправив плечи. Она явно знала себе цену и умела подчеркивать свои природные данные. Светло-русая коса никуда не делась, но была заплетена более витиевато и украшена голубыми лентами со сложным орнаментом и золотыми нитями. В ушах массивные сережки, призванные подчеркнуть хрупкую красоту Олейн. Кожа все такая же светлая, без изъяна. Румянец яркий, губы розовые, слегка припухлые. Острые скулы, темные брови и светлые глаза с густыми и длинными ресницами. Агнелика не была уродиной, но и Олейн была красива. Платье приятного голубого цвета отлично сидело на фигуре, подчеркивая небольшую грудь, тонкую талию и длинные ноги. «Кстати, добро пожаловать в замок. Мы тебя не ждали, но рады», — произнесла я, устраиваясь поудобнее, решая сыграть роль гостеприимной хозяйки. Не получилось. «Прекрати, Агнелика, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить в то, что ты действительно рада меня видеть». «Не особо». Тут же согласилась я, откидываясь на спинку массивного кресла и широко улыбаясь. «Но ты же гостья. Надо вести себя вежливо». «А ты разве умеешь?» — скривила губы Олейн. «Вести себя вежливо. Думаешь, я забыла, как ты издевалась и шпыняла меня, как смеялась над моей неуклюжестью, выставляя всеобщим посмешищем? Ты превратила мою жизнь в кошмар». «Конечно, ты ничего не забыла. Ты молода, память у тебя хорошая. Так о чем ты хотела поговорить?» «Я не позволю вновь сломать его», — решительно произнесла девушка, и румянец на ее щеках заиграл еще ярче. «Его — это ты про Витторна?» — уточнила я, наслаждаясь ее гневом. «Надо же, я думала, что буду злиться, с трудом сдерживаться, а мне вдруг стало весело». «Не знаю, что ты задумала, но я не верю, что ты стала другой. И в то, что ты отпустишь его, тоже не верю». «Ты ж не думаешь, что я брошусь тебе это доказывать?» — усмехнулась я. «Наши отношения с Витторном — это только наши отношения. И не стану перед тобой оправдываться, тем более отчитываться». «Ты, наверное, забыла, что он еще мой жених. Мы помолвлены». «Не забыла. Удивительно, что ты это помнишь. Я-то думала, что тебя уже выдали замуж за какого-нибудь оборота из твоего княжества, и ты растишь деток ему на радость. А нет, явилась сюда, качаешь права, пытаешься мне угрожать». «Я люблю его». «А он тебя?» — тут же спросила у нее. «Да, жестоко, но она сама меня вынудила. Пришла и кичиться своим статусом. Тут кто угодно не выдержит». «Полюбит, потому что знает, что я настоящая, искренняя. Ему будет хорошо со мной», — уверенно произнесла Олейн. «Но то, что себе не врет, а его чувства, хорошо. А вот эта маниакальная уверенность в их совместном будущем — плохо». «А тебя он ненавидит», — продолжила девушка. «Ненавидел», — поправила ее. «Рассказывать о том, что я не Агнелика, и ненавидеть меня ни за что не буду. Но точки над «и» расставлю». «Не обольщайся. Если ты думаешь, что смогла заинтересовать Витторна, то глубоко ошибаешься. Он просто ждет, когда ты снимешь его проклятие». «Это он тебе так сказал?» — тут же спросила я. «Я очень надеялась, что это не так, потому что это была ложь. Если ее... я могла понять, а вот если Витторн ей об этом сказал, то это совсем другое дело». «Нет, ему не надо ничего говорить, тут и так все понятно. Лишь желание снять проклятие могло его удержать рядом с тобой. Всем известно, что такое не прощается. Он тебя ненавидит», — вновь повторила Олейн. Судя по всему, ей доставляло удовольствие раз за разом говорить эту фразу. «От ненависти до любви один шаг», — равнодушно отозвалась я. «Что за глупость, это неправда». «Думай, что хочешь. Но мне вот что интересно. Неужели тебе хочется потратить всю свою жизнь на того, кто никогда не ответит на твои чувства?» — поинтересовалась у нее. «Чисто в научных целях». «Ответит. Обязательно ответит», — горячо заявила девушка. «Моей любви хватит на нас двоих. Витторн знает, что я никогда его не предам. Знает, что ради него я готова на все». «И на что же, например?» — тут же спросила я. Неспроста Олейн завела этот разговор. Кроме того, ее глаза горели таким торжествующим огнем, словно она где-то в чем-то меня обставила, а я не в курсе. «Непорядок». «Это я рассказала ему о твоих планах», — гордо заявила девушка. «О том, что ты собираешься прилюдно отказать ему. Ты думала, что я предмет мебели, что ничего не слышу и буду молчать, как остальные. Нет, я не могла допустить такого унижения. Ведь Торн такой замечательный, сильный, отважный, гордый. Он не заслужил такого отношения. Я нашла его и все ему рассказала». «И тогда он решил сделать тебя своей невестой», — закончила я с жалостью, глядя на девушку. «Это многое объясняет. Гнев исчез, будто его и не бывало. Мне стало жаль Олейн. Действительно жаль. Она до сих пор не понимает, почему Витторн сделал ей предложение. И не хочет понимать. Живет себе с розовыми очками на носу, в радужном замке с летающими пони. И ни о чем не думает. Мне кажется, мужчина действовал в порыве эмоций, а потом, спустя пару часов, уже жалел о своем решении. Но отступить не мог. Олейн просто оказалась в нужном месте в нужное время. Права была мама, это не любовь. А девушка этого так и не поняла, даже спустя 4 года. Я всегда буду рядом с ним, всегда помогу. И сейчас не позволю тебе разрушить его жизнь. Так и знай, Агнелика, я больше не та глупая девчонка, и я тебя не боюсь. Я останусь здесь до новогоднего бала и буду за тобой следить». Олейн быстро поднялась, испепелила меня взглядом и удалилась, напоследок громко хлопнув дверью. «Да», — пробормотала я, откидываясь в кресле и задирая голову вверх, изучая резной потолок. «Ситуация. Сейчас мне больше всего хотелось найти Витторна и дать ему по шее. Он же разговаривал с девушкой. Почему не объяснил все сразу? Почему не сказал правду? Зачем дает ей надежду? Или после моего ухода он действительно собирается на ней жениться?» «Дело ясное, что дело темное», — мрачно произнесла я, поднимаясь. «И давно ты сама с собой разговариваешь?» — поинтересовался Витторн. Мужчина стоял в проеме, насмешливо изучая мое растерянное лицо. «Не слышал, как ты вошел», — пробормотала я, вновь присаживаясь в кресло. «Ты же не оборот, вот ты не слышишь. А я умею двигаться бесшумно». «Ты говорил». Витторн прикрыл дверь и осторожно спросил. «Как поговорили?» «Ты что, специально оставил нас наедине?» «Но зачем?» «Когда дамы ругаются из-за мужчины, этому самому мужчине лучше держаться в стороне», — глубокомысленно заявил он. «Мы не ругались из-за тебя», — отмахнулся. «Просто поговорили». Судя по всему, разговор был не самый приятный. «Зато очень познавательный. Значит, это Олейн рассказал тебе о плане Агнелики». Витторн совершенно не смутился и даже не удивился тому, что мне все известно. «Да». «И ты решил ее отблагодарить, сделав своей невестой. Тебе не кажется, что это, мягко говоря, подло?» — спросил у него. Мужчина тяжело вздохнул. «Не кажется. Подло. Мне не стоило так поступать. Но план Агнелики вывел меня из себя. Пришлось импровизировать. Не самое лучшее мое решение, и мне за него даже стыдно». «Ясно. И что дальше? Не прокляни она тебя тогда, ты правда женился бы на Олейн?» «Тебе это действительно интересно?» — спросил он. Мужчина подошел к столу и оперся на него руками, нависая надо мной, и заставляя сильнее вжаться в кресло. «Скажи мне, Агния, а ты случайно не ревнуешь?» Я возмущенно дернулась, но потом вновь вжалась в кресло, пробурчав. «Вот еще. Я за девушку переживаю». «Неужели?» — еще шире улыбнулся Витторн. Золото в глубине его глаз становилось все больше. Еще немного, и всю радужку займет. Вот только я тонуть в этом золоте не собиралась. «Она же любит тебя», — совсем тихо произнесла я в ответ. «А ты вместо того, чтобы образумить и дать ей шанс на новую жизнь, ломаешь ее и используешь в своих целях. Не ожидала от тебя такого». Фокер выпрямился, отворачиваясь. «Никого я не использую», — произнес он, рассеянно проведя ладонью по затылку. «Для меня появление здесь Олейн — такой же сюрприз, как и для тебя. Я не просил ее ждать меня. 4 года назад, когда все случилось, я велел Олейн забыть все, найти хорошего оборота и жить долго и счастливо». «Видимо, ты был не так убедителен, как думаешь, раз она здесь и до сих пор считается твоей невестой». Поднимаясь и поправляя платье, ответила я. «Позволь дать тебе совет. Не тяни. Чем быстрее ты все объяснишь, тем легче ей потом будет начинать новую жизнь». «Поверь, я объяснял, говорил, что ценю ее поддержку, но...» «Олейн уверена, что ее любви хватит на вас двоих». Быстро закончила я. «Ладно, это твое право и твое решение. Меня сейчас больше интересует другой вопрос. Как нам быть дальше?» Наш план по желанию Витторна остался неизменным. Большую часть дня я должна была отдыхать, общаться с родственниками, быть милой и замечательной, показывая себя с лучшей стороны. А потом наступит ночь, и мы вдвоем отправимся в подвалы, разгребать то, что натворила Агнелика. Вроде все понятно и достаточно просто. Но я совершенно не знала, как быть милой и замечательной с людьми, которых фактически не знала. Воспоминания княжны не в счет, да, они уже казались родными и близкими, но не до конца. Я все еще боялась оступиться, сказать что-то не так или сделать, выставив себя полной идиоткой. «Ты справишься», — уверенно сообщил Фокер. Мужчина, убрав руки в карманы брюк, медленно качался с пятки на носок и обратно. «В конце концов, они тебя любят. Иностранности не обратят внимания. Агнелика и не такое творила». «Спасибо, утешил», — съязвила я, вставая с кресла и направляясь к выходу. «Значит, Алина останется здесь до Нового года?» «Да, и не только она», — огорошила меня новостью Витторн. «Что значит «не только она»?» Растерялась я, застыв у двери. «Еще кто-то приедет?» «А ты не знаешь?» Мужчина выглядел удивленным. «Не знаю, что». Тут же насторожилась я. Вот и начались косяки. Что же я могла упустить, сосредоточившись на Витторне, проклятие и олень? «Совсем скоро состоится новогодний бал». «И это мне известно». «И в замок приедут все правители 30 с лишним княжеств, семьями. Новый год здесь принято отмечать всем вместе под защитой Бьорна. Традиция такая. Ты же должна это помнить». «А, ну да, конечно». Промямлила в ответ не очень убедительно. Помнила, но не осознавала до конца весь масштаб трагедии. В воспоминаниях Агнелики этот момент как-то не очень акцентировался. Одно дело играть роль среди двух десятков родственников, и совсем другое — перед несколькими сотнями гостей. «Так что впереди нас ждет много нового и интересного». Попытался поднять с меня настроение Витторн. «Какое счастье!» — фальшиво улыбнулась я. 7 дней праздников, почти как дома, только еще веселее. Балы, вечеринки, развлечения не только в замке, но и на свежем воздухе и так далее. Целая неделя гулянок. Правда, мне надо пережить 1-2 дня, потом меня здесь уже не будет. Напомнила я себе мысленно. А еще здесь будут мужчины. Эта новость заставила меня задуматься. Я ведь так и не нашла подопытного кролика, который должен будет согласиться поцеловать меня в полночь и тем самым поможет вернуться домой. Так что бал с гостями — очень даже хорошая идея. Я не могла выбрать обороты из родственников или слуг, зато могла сделать это с одним из гостей. «Отлично», — довольно заявила я, заставив Витторна удивленно на меня глянуть. «Еще бы. Только что я вздыхала и ворчала из-за толпы нежданных гостей, а вот уже довольно улыбалась и радовалась жизни». Но Фокру совсем не обязательно знать о том, что я вышла на тропу войны, то есть на поиски мужчины. Пусть он олень занимается, раз не сумел вправить девушке мозги. И первые гости не заставили себя ждать. Видимо, родители решили как-то сгладить неожиданное появление в замке олень с семьей. Да-да, ее предки тоже были тут. Поэтому решили пригласить правителей княжеств пораньше. Ближе к обеду явился князь Марк с женой и 3 дочками, незамужними. И судя по тому, как эти глупые девицы во время обеда стреляли глазами в сторону Витторна, с кандидатом на роль мужа они определились и теперь отчаянно кокетничали, стараясь привлечь его внимание. Что страшно злило олень. А вот и отрицательная сторона огромного количества гостей. Все уверены в том, что Витторн никогда меня не простит, а можно попытать счастье. Такие женихи на дороге не валяются, и каждая девушка захочет стать той самой. Через пару часов прибыли еще 2 князя с семействами, потом еще 3, а ближе к вечеру аж 5 благородных семейств. Количество гостей увеличивалось в геометрической прогрессии. И со всеми я должна была быть приветлива, улыбчива и обходительна. Но зато я смогла найти мужчину на роль своего спасателя. Старший сын князя Бедрайна, молодой княжич Айдер. Красивый, высокий, с длинными светлыми волосами, собранными в низкий хвост, и светло-карими глазами. Его внешность немного портил орлиный нос, но не критично. Честно говоря, Айдер сам нашелся. Сначала развлекал меня во время ужина, нас посадили рядом. Я думаю, это было сделано не случайно. Бедрайн был старым другом отца. Уверена, им хотелось бы породниться. Потом княжич подошел ко мне сразу после ужина, когда мы вышли в большую гостиную. И больше не отходил, давая всем понять, что имеет серьезные планы. Айдер спрашивал про учебу, занятия, о том, многому ли я научилась, надолго ли вернулась домой. И выглядел таким заинтересованным, что я почти поверила в его искренность. На самом деле было понятно, что он решил попытать счастье и попробовать покорить единственную дочь Бьорна, которая слала не только первой красавицей, но и первой статейной стервой. Смелый парень. И симпатичный. Отторжения не вызывал, в отличие от княжича Урса, который так любил чесночную приправу, что этот аромат буквально сбивал с ног, стоило оказаться рядом с ним. А еще он был глуп, как пробка, и странно шутил, причем сам же над своими шутками и смеялся. Громко и противно. Да и княжич Парс с двойным подбородком и рыхлым телом на его фоне терялся, как и бледный, похожий на труп княжич Чергай, от которого даже пахло кладбищем. А вот Айдер был красивым, милым, умел поддержать разговор и точно обрадовался бы моему предложению поцеловать в полночь у всех на глазах. Но вот почему-то я не спешила все ему рассказывать, рассеянно слушая какую-то историю про охоту и дикого Оргулака, которого Айдер с трудом победил в одиночку, спасая целую деревню от уничтожения. «Не может быть», — вздохнула я, а сама пыталась найти взглядом Виторна. Долго искать не пришлось. Мужчина стоял в противоположном углу, окружении аж 5 незамужних княжон, которые, не приставая обмахиваться веерами, мило щебетали какую-то чушь, противно хихикая. Олень среди них не было. Девушка стояла чуть в стороне и такими глазами смотрела на Фокра, что мне даже стало жалко ее. Но уподобляться ей я не собиралась. Ведь Торн взрослый мужчина и может разговаривать с кем хочет. «Вот такая вот история», — закончил Айдер, вновь привлекая к себе внимание. «Потрясающе! Вы такой смелый!» — тут же быстро произнесла я. «Вы совсем меня не слушали», — внезапно произнес он, и в глубине светло-карих глаз застыла интересная такая смешинка. Этот парень нравился мне все больше. Никакого жеманства, кокетства или глупого стремления понравиться мне во всем. Нет, Айдер был искренен и этим привлекал к себе. Даже его желание жениться на мне из-за статуса не вызывало отторжения. Он, по крайней мере, не лгал и явно знал себе цену. А мне нужен был от него всего один поцелуй. «С чего вы так решили?» — с любопытством спросила я, слегка наклонив голову на бок и обмахиваясь простеньким веером. Никаких перьев, огромных сверкающих камней и ярких красок. Выдержанный темно-зеленый цвет и черное кружево. Он как влитой сидел в руке и легко раскрывался, давая мне возможность обмахиваться, посылая знаки своему собеседнику. Совсем как когда-то учили на уроках этикета. Надо же, мне даже не пришлось напрягаться, чтобы вспомнить эти движения, у каждого из которых был скрытый смысл. Интерес или антипатия, радость или гнев. Рука двигалась сама собой. «Вас больше интересовал Фокр, нежели мой бой с Оргулаком», заметил мужчина совершенно спокойно. «Хм. Кроме того, когда я сказал, что откусил ему голову, вы даже не удивились», наклоняясь вперед, шепнул Айдер. «Кому откусили?» — не поняла я, быстро моргая ресницами. «Виторну?» «Нет. Оргулаку». «Зачем?» Оргулак был огромным белым хищником, нечто среднее между медведем и тигром. Быстрый, большой, зубастый и очень опасный. Обычно оргулаки не выходили к деревням, охотясь в горах и непроходимых лесах. «Чтоб проверить, слушаете вы меня или нет», — еще шире улыбнулся мужчина. «Нет, он мне точно нравится». «Так нечестно», — улыбнулась я, сложив веер и слегка стукнув Айдера по руке. «Вы меня подставили». «Я привык, что меня слушают, не отвлекаясь на других мужчин», — отозвался Айдер совершенно спокойно. «Разве вы не слышали слухи обо мне? Я редко делаю то, что положено, и к чему все привыкли». «Знаю. 4 года назад не имел чести познакомиться с вами, Агнелика. Служба на границе, сами понимаете. Потом ваш отъезд в академию, но я рад, что мы встретились. И вы еще не замужем». «Хотите стать кандидатом в женихи?» Тут же спросила у него. «А вы против?» «Еще не решила». Я вновь кокетливо взмахнула веером. «Надеюсь, вы не собираетесь рассказывать о любви с первого взгляда?» «Я мог бы», — отозвался Айдер. «Но, боюсь, вы не поверите. Вы для этого слишком умны, Агнелика. Вместо этого я могу рассказать вам о плюсах нашего союза». «Даже так?» — рассмеялась я, невольно привлекая к себе внимание. Только Витторн даже не оглянулся. К стайке его поклонниц присоединились еще три девицы. Такие же воздушные, глупые, скучные, хотя ему, судя по всему, весело. «Разве есть какие-то плюсы?» Перестав таращиться на Фокра, спросила я. «Несомненно. Наши отцы много лет дружат. Мы оба умны, значит, нам не будет скучно друг с другом. Молоды. Большая разница в возрасте — помеха для стабильных отношений. Красивы». «Скромностью вы не отличаетесь», — заметила я с усмешкой. «То открывая, то закрывая веер». «Вот еще один плюс. Мы оба откровенны и честны друг с другом. А еще мы не верим в любовь», — неожиданно закончил Айдер. «С чего вы взяли, что я в нее не верю?» — удивилась я. «Я не так выразился. Мы не верим в ту любовь, про которую пишут сказки. Есть любовь другого рода и характера, например, страсть», — придвинувшись еще ближе, сообщил мужчина, вроде бы невзначай касаясь моей руки и удерживая пальцы на пульсе. «Мне кажется, вы полностью соответствуете вашей огненной стихии, Агнелика. Страстная, яркая, воспламеняющая». От его слов у меня загорели щеки. «Вот же гад!» С каким-то непонятным восторгом подумала я. Если бы он только знал, какая была княжна раньше, распылив весь свой огненный дар на ненависть и желание быть всегда и во всем первой. Никакой страсти и огня там и в помине не было. «И здесь мы тоже дополняем друг друга. Я умею доставлять удовольствие женщине, если вы понимаете, о чем я говорю». «Я могла бы дать вам пощечину за такие слова», прошептала чуть слышно, глядя прямо в наглые светло-карие глаза. «А могу и подпалить слегка, чтобы не распускали руки и не трогали то, что вам не принадлежит». Его пальцы все еще сжимали мое запястье, четко улавливая момент, когда изменился пульс, став чуточку быстрее. «Могли бы, но не станете», — самодовольно отозвался Айдер. «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что я знаю вас, Агнелика». Шутка затянулась и стала уже не смешной. Восторг и интерес, которые вызвал у меня этот кореглазый блондин, быстро сошли на нет. «Нет, не знает», — с неожиданной тоской подумала я. «Никто меня не знает настоящую. Только Витторн. Он один. Но для возвращения сойдет и этот самоуверенный оборот». «Что ж, посмотрим. Вы не могли бы принести мне лимонад? Очень хочется пить», — раскрывая веер, произнесла я. Айдер все-таки был умным мужчиной и сразу уловил смену моего настроения, поэтому спорить не стал. «Одну минуту, княжна», — с поклоном отозвался он. «Сейчас будет исполнено». Я кивнул, отворачиваясь к окну, и внезапно почувствовал нечто странное. Сначала я решила, что это холодок или сквозняк. До окна было метра два, но вьюга и метель на улице никуда не делись, и вполне возможно, что появился какой-то сквознячок. Именно он неприятной дрожью прошелся по позвоночнику, заставив зябко поёжиться и оглядеться. Но нет, это был не сквозняк. В гостиной было довольно шумно. Много гостей и родственников. Все разговаривали, смеялись, шутили. Кто-то из девиц даже играл на рояле, показывая свою образованность и умение. И во всем этом шуме я будто услышала свое имя. Агнелика. Его произнесли так тихо, что непонятно, как я вообще смогла это услышать. Но ведь услышала и вздрогнула еще раз. Не голос, а дуновение ветерка или шелест листьев. «Агнелика, я жду». Нет, это не галлюцинация и не бред сумасшедшего. И я даже знала, откуда пришел этот голос и чего он от меня хотел. Быстро осмотрев гостиную, все были слишком заняты друг другом, чтобы обратить на меня внимание. Айдер наливал лимонад. Витторн улыбался толпе поклонниц. Я шмыгнула в сторону и поспешила прочь из гостиной. «Агнелика!» Голос становился все настойчивее. Я и так слишком задержалась. Надо было еще вчера прийти. А я послушала Витторна и отложила все на сегодня. «Витторн, может, стоит вернуться и все ему рассказать?» Я замерла в коридоре, стоя на одной ноге. «Нет, не стоит». Тут же решила я, продолжая путь. «Потому что ничем хорошим это не закончится. Я не могла просто так, не привлекая внимания, вытащить его из толпы поклонниц, а потом куда-то увезти. Это непременно вызвало бы вопросы, очень много вопросов, на которые мы не смогли бы дать вразумительные ответы. Родителям и так хватило скандалов с участием единственной дочери. Дождаться ночи, как собирались, тоже не вариант. Проклятие звало меня прямо сейчас. Да-да, именно оно вздыхало, шелестело и шептало мое имя, словно призрак. То самое незаконченное проклятие, которое мне предстояло остановить и уничтожить. И чем больше я в него вслушивалась, тем отчетливее понимала. Ведь Торну там делать нечего. Если он, не дай бог, появится до того, как я все остановлю, все может закончиться очень и очень плохо. Оно его не просто не отпустит, навеки привязав к себе. Поэтому придется мне самой разбираться с этим. Идти по главной лестнице я не стала. Так можно было нарваться еще на кого-нибудь из гостей. Уверена, они будут прибывать до самой ночи, а может и до утра. Поэтому воспользовалась боковой лестницей. Спустившись на два этажа, я свернула в один из коридоров и прошла прямо еще пару метров. Потом направо, пока не оказалась в небольшом тупичке. Но это для кого-то был тупик, а я знала, что здесь есть тайный ход, о котором было известно лишь членам семьи. Агнелика обнаружила его случайно и пользовалась им для осуществления своих планов. Итак, я подошла к стене, на которой висел портрет какого-то родственника. Большой и массивный мужчина с острой секирой наперевес грозно хмурил брови, глядя сквозь меня, опираясь ногой на тушу поверженного аргулака. Но он мне был не нужен. Коснувшись одного из подсвечников, в котором уже много лет никто не зажигал свечи, я повернула его в сторону и отступила. Раздался щелчок, и стена медленно открылась, давая мне возможность рассмотреть каменную лестницу, которая вела в подвал. «Агнелика, иди же!» Голос становился все настойчивее. «Иду, иду!» — буркнула я, подхватила юбку дорогого платья из темно-зеленого бархата с выбитым на ткани рисунком и сделала первый шаг, а за ним и следующий. Я спустилась на целый пролет. Когда стена за моей спиной плавно закрылась, возвращаясь на место и погружая все вокруг во мрак. Но не для мага огня. Призвав силу, я щелкнула пальцами, и факелы, которые висели по всей стене, тут же загорелись, освещая путь. «Вперед, огни! На поиски приключений!» — бодро произнесла я, продолжая спуск. Признаюсь честно, страшно не было. А ведь должно было быть. Где мой инстинкт самосохранения? Где страх и волнение? Я шла за странным голосом в подвал и не боялась. А ведь это классический сценарий фильма ужаса. Надо было хоть записку оставить, — подумала я. Но возвращаться было уже поздно. Если что, считайте меня коммунисткой. Ничего, справлюсь, пока все было как в воспоминаниях Агнелики. Голос больше не появлялся. То ли успокоился, поняв, что я уже близко, то ли сил набирался. Ну и ладно. Оказавшись внизу, я стала двигаться дальше. Надо было найти ту комнатку с низкими сводами, где княжна творила свое проклятие. Поиски заняли еще минут 10. Вот он, последний поворот, и... Пришла, наконец. Здрасте. Растерянно отозвалась я, глядя на фею, которая сидела на каком-то булыжнике в красно-черном костюме королевы червей из диснеевского мультика «Алиса в стране чудес» и пила чай из белой чашечки, смешно оттопырив мизинчик. «Привет. Долго ты шла?» Укоризненно покачала головой дама. «Старалась, как могла», — отозвалась я, бочком проходя внутрь. Начерченный на земле круг с разными знаками и закорючками ярко пульсировал голубым цветом. «Я тебя еще вчера ждала», — заметила фея, продолжая пить чай. Витторн не пустил. «Ох ж этот фокер! С каких это пор ты его слушаешь?» «Те моменты, когда я его не слушала, обычно плохо для меня заканчивались», — отозвалась я, встав рядом. «А эта штука и должна так пульсировать?» «Ты меня об этом спрашиваешь? Я ее не создавала». «Я как бы тоже». «Но именно ты пришла уничтожить это проклятие, не так ли?» «Как будто у меня был выбор», — заметила я. «Выбор есть всегда, дорогая. Ты выбрала помочь Витторну, хотя могла этого не делать. Ты же хочешь вернуться домой». «Хочу». «Так какое тебе дело до чьих-то бед?» — спросила она и вновь глотнула чай. «Он помогает мне, я помогаю ему, у нас бартер». «А, понравился, значит, да?» — усмехнулась фея, насмешливо сверкнув взглядом. «Что значит понравился?» «Хорошего ведь я тебе такого мужчину выбрала. А ты носом вертишь, домой все вернуться хочешь. Такого ведь в своем мире не найдешь». «Слушайте, я не собираюсь здесь оставаться», — разозлившись, ответил я. «Это не мое тело, не моя семья, и Витторн не мой». Вот пристало. Я пришла проклятие ликвидировать, а не обсуждать Витторн и наши с ним отношения. «Все может стать твоим, если захочешь». «Мы же вроде договорились, что вы вернете меня домой, если я захочу». «Конечно, конечно. Все как договаривались», — усиленно закивала фея. Как-то слишком усиленно закивала. Явно что-то задумала. «Так зачем вы здесь? Помогать мне, судя по всему, не собираетесь?» «Нет, ты сама с этим справишься. Я просто навестить тебя решила. Спросить, как живется в новом теле, с новым даром». «Отлично. Меня чуть замуж силы не взяли», — огрызнулась я, изучая узор на полу. «Было в нем что-то неправильное. Странно это. Смотреть на проклятие, нарисованное на земле, и понимать, что многое здесь сделано неверно». «Слышала. Думаю, из Горлана выйдет хороший правитель. Намного лучше других». «Жаль, что он думает иначе». Отозвалась я, двигаясь по контуру пульсирующего круга. Туда и обратно. «Что же не так?» «Жену ему надо. Хорошую», — вздохнула фея. Я оторвалась от изучения рисунка и тревожно взглянула на даму. «Вы же не собираетесь опять кого-то украсть?» «Дорогая моя, ты же не хочешь об этом знать, не так ли?» — подмигнула она. «Наверное, не хочу». Я вновь взглянула на рисунок. «Агнелика ошиблась, причем дважды», — пробормотала я. «Я бы сказала, что она ошибалась намного больше и чаще. Но ты ведь про проклятие?» «Да, ошиблась, взялась за то, чего не понимала». «Это же магия видящих», — неожиданно поняла я, присаживаясь на корточке. Я протянула руку, но знака, который располагался ближе всего ко мне, не коснулась. «Верно. Руны вроде обычные, их можно встретить во многих учебниках. Но то, как она их расположила, это точно магия видящих. Откуда она могла это взять?» Я подняла взгляд на фею. Чашка из-за ее рук испарилась, и она просто сидела с любопытством, смотря на меня. «А ты не помнишь?» «Не очень». Я нахмурилась, пытаясь прорваться сквозь воспоминания о Гнелике, но их было так много. Некоторые были такими старыми, что и не поймешь, правда это или сон. «Кажется, она нашла какую-то тетрадку с записями». «Верно», — кивнула фея. «Нашла, а точнее украла, у собственной бабки». Вот тут-то я и стала вспоминать. Замина. Агнелике тогда было лет 10. Они гостили у бабушки Замины всей семьей. Агнелика пробралась в комнату бабушки и выкрала тетрадку. Но почему Замина ее не выдала? «А она сама ее украла», — отмахнулась дама. «Поэтому и молчала». «Ого». «Это записи правнучки последней видящей. Немного корявая и неправильная, но часть магии сохранившая». Я поднялась, поправляя юбку. Вот почему у Агнелики ничего не получилось. Она просто не могла все сделать правильно. Здесь только ошибок. И здесь тоже. Я указывала то на один знак, то на другой. «Ты можешь исправить», — вдруг произнесла фея. «Могу». Я замерла, опуская руку. А потом взглянула на женщину. «Могу, но не стану. Я не собираюсь исправлять проклятие. Я его уничтожу».